заместитель председателя Президиума Центрального комитета Ассоциации корейских граждан в Японии Нам Сын У, 19 января в своем призывлении одобрил воззвание объединенного заседания представителей правительства, политических партий и организаций Корейской Народно-Демократической Республики от имени всех работников Ассоциации и корейцев в Японии. Это воззвание призывает всех корейцев максимум проявить силу могущества корейской нации и ее горячее стремление к объединению, чтобы проложить широкий простор к самостоятельному объединению страной. Нам Сын У отметил, что торжество дела объединения Родины будет гарантировано только тогда, когда все корейцы в своей борьбе будут придерживаться новогодней речи Ким Чен Ына как программы и знамений.